История 33. Как я стал терять компанию по аренде опалубки после февраля 2022. Артем Воробьев. 10 лет занимается строительством в Москве и Санкт-Петербурге в сфере премиального и элитного загородного строительства. В портфолио объекты стоимостью более 200 миллионов рублей. Продажа и аренда щитовой опалубки. Монтаж вентилируемых фасадов. Я около 10 лет занимаюсь строительством и долгое время был заказчиком у компании по аренде опалубки. На моих глазах компания за 7 лет стала лидером рынка России, и я об этом рассказал своему другу. Тренируясь в зале, мы решили зайти в этот рынок. Начали мы с минимального. Запустили рекламу, протестировали рынок, сделали первую продажу, не имея ни оборудования, ни склада, ни офиса, ничего. Увидели потенциал и начали развивать компанию. Первые 3-4 месяца мы отгружали оборудование и сдавали его в аренду со складов партнеров, утверждая, что это наши склады. Был жуткий дефицит оборудования, и его поиск занимал очень много сил и энергии. К слову сказать, это был 2021 год, и рынок строительства был очень сильно разогрет, а также из-за экспорта основных компонентов опалубки цены на оборудование выросли в 2-3 раза. В аренду забирали все, даже поломанное оборудование, которое мы хотели утилизировать. Это одна из главных ошибок, которую мы допустили. Мы зашли в перегретый рынок и покупали оборудование по завышенным ценам. Все деньги, которые зарабатывали, мы реинвестировали в покупку опалубки, команду и так далее. Штат мы также увеличивали под дальнейшее расширение компании. Одним словом, мы росли семимильными шагами. Наш рост ограничивался только количеством оборудования на складе. А для дальнейшей закупки оборудования необходимы были финансы. Соответственно, чтобы расти дальше, мы начинаем разрабатывать план по привлечению инвестиций. Первым нашим шагом было привлечь в компанию адвайзера или наставника с крупным бизнесом и передовым мышлением. Такой человек был найден и согласился помогать нам за небольшую долю компании. Конечно, для него был больше интерес не в деньгах, а в участии в стартапе. Дальше мы начинаем полностью оцифровывать все бизнес-процессы, разрабатывать структуру и регламенты с привлеченными специалистами. Также берем в штат финансового директора. Примерно полгода заняла оцифровка и работа с бизнес-моделью. Оцифровка была, естественно, не завершена, но бизнес-модель к концу января 2022 года завершили. Тут у нас возник ключевой вопрос. Пора было определиться, как мы будем брать деньги, под проценты или в долю компании, так как финмодель была сделана под несколько вариантов развития. Определиться не могли какое-то время, но активно готовились к увеличению компании. И тут в конце февраля 2022 года меняется ситуация. Наши продажи резко упали. Основные клиенты были строители загородных домов в районе Рублевки, Новорижского шоссе, так как мы специально разместили там склад. Все клиенты резко решают останавливать стройки или их не начинать. Соответственно, рынок сильно сжимается. На крупные стройки мы не могли заходить, так как там необходимы большие объемы поставок оборудования в аренду и сильно растет дебиторская задолженность. К слову сказать, от крупных строек у нас уже на тот момент была дебиторская задолженность порядка 5 миллионов рублей. Поэтому мы не горели желанием заходить в этот сегмент. Да и чтобы работать на нем, необходимо наличие оборудования на складе от 100 миллионов рублей. У нас же его было примерно в 2-3 раза меньше. Основной ошибкой, которую мы не допустили в тот момент, могло стать то, чтобы привлекать деньги под проценты, хоть мы и думали об этом, так как все деньги нужны были в оборудование, а это твердое вложение. А мы думали, что в любом случае, если будет форс-мажор, мы его продадим. Но, как оказалось, оборудование тоже может резко падать в цене. А компаниям могут запретить экспорт фанеры и металла в европейские страны. И на этом фоне оборудование по некоторым позициям уменьшилось в цене в 2-3 раза. Мы оставили идею о привлечении инвестиций, так как инвесторы даже не хотели слушать об инвестициях в строительство. Решили удержать компанию на плаву и попробовать заработать. Мы порезали все косты, отказались от сотрудников, которые были бы нам необходимы в дальнейшей работе при расширении компании, переехали в более простой офис, но ситуацию на схлопнувшемся рынке так и не смогли исправить. В сезон мы сдавали в аренду меньше в несколько раз, чем в зимний период. Ну и дальше, как итог, решили закрывать компанию и распродавать оборудование гораздо ниже тех цен, по которым покупали.